Но не в том смысле, что я хочу выйти за вас замуж. Я бешено люблю секс, но о замужестве пока не думала. Я просто не понимаю, почему нужно жениться и выходить замуж. А вы вообще собираетесь жениться? Ага. Почему? Зачем? Чтобы детей народить. Он почувствовал, что Рейка пристально смотрит в его сторону. На их тела спокойно набегали волны. Отступая, они захватывали песок, который щекотал им кожу. Рейка все еще смотрела в его сторону. Казалось, ее ошеломила простота и ясность его ответа. А ему уже начинало надоедать эта игра в вопросы и ответы. Вдруг Рейка глубоко вздохнула. Длинный вздох с дрожью в конце. Уткнувшись ладонями в песок, она повернулась на бок. Едва слышный шорох перешел в музыку. «Что это?» — спросил он удивленно. «Приемник на интегральной схеме. Вшит в лифчик, водонепроницаемый», — осипшим голосом ответила Рейка. Он слышал ее частое дыхание. «Ну что же ты? Обними. Сейчас? Да. Или слишком быстро для тебя? Разве я не говорила, что не испытываю отвращения к сексу?» Он помолчал, вглядываясь в темную даль открытого моря. «Йосимура Лавкач, ничего не скажешь. Как все продумал. И сватом обязательно будет. Отец Рейка, очевидно, имеет голос в обществе рыбопромышленников и влияние в местных кругах. У него в руках множество нужных связей. И Йосимура навязывает в мужья единственной дочери этого человека, которую тот боготворит, своего подчиненного. Как бы дело ни повернулось, это послужит интересам Йосимуры при разработке той самой жилы на морском дне. Йосимура своего не упустит. Этот честолюбец наверняка подумывает и о собственном деле. А когда финансовая поддержка состоятельного отца Рейка... Стоп. Стоп. Не только это. Проект подводного увеселительного парка, которым эти ребята, гости Рейка, по их словам, занимаются ради развлечения, тоже связан с замыслами Йосимуры. Да, его начальник всегда с нарочитой небрежностью, как бы, между прочим, плетет тонкую сеть, но непременно себе на пользу. Такова уж природа Йосимуры. Даже жутко становится. А если все это так, и Онодера все понял, следует ли помогать Йосимуре в осуществлении его планов? Если в намерение Онодеры входит сделать карьеру, то он, естественно, должен подыграть своему начальнику. Но Онодере претила вся эта игра. Более того, он не испытывал интереса к такого рода преуспеянию. Вообще его мало привлекало человеческое общество. Огромное место в его сердце занимало море. Вот лежит оно сейчас перед ним. Спокойное, темное, шевелится, вздыхает, словно живое. Вдали на островах черными глыбами высятся горы. И надо всем этим звезды, трепетные, мерцающие, море и дрожащая земля, огромная круглая планета, плывущая в черных просторах космоса. Проходят тысячелетия, десятки, сотни их, а она все плывет и плывет, совершая круг за кругом. И вся она словно слезами покрыта горько-соленой водой, и лишь кое-где возвышается над этой водой суша. А на суше запутанный мир человеческих желаний, где безумствует власть, роскошь, нищета, интриги, любовь, тщеславие, опасность.